337. Матерь Агни-йоги. Приемник сознания хорошо действует, когда напряжен, являя спокойствие и напряжение. Потому будем писать. В чем выражается беспокойство? В напряжении разбросанных вовне энергий, устремленных от центра наружу. Имею в виду, говоря о спокойствии, собранной к центру энергии. Внешние провода отсекаются. Все внимание сосредоточивается внутри, в сердце, ибо через сердце идет общение. Все остальное действует постольку, поскольку это необходимо для процесса записи. Условия внутреннего сосредоточения сознания позволяют перейти обычные границы времени и пространства, ибо в мире духа мерки иные. Ими идет общение. Хочу указать, что странность не будет мерилом. Сознание приучается к необычности, и на ключе напряжения необычности оплодотворяется приемник сознания мыслью. Мыслим и мы, ушедшие из мира земного в надземный, разве еще более ярко, свободно и независимо, чем на земле? К вам, воплощенным, подойти не можем, ибо не имеем соответствующих проводников, кроме тела мысли или ментального проводника. При помощи его и соприкасаемся с вами, если ваше сознание достаточно утончено, чтобы воспринимать мысли. Даже среди воплощенных воспринимать сознательно мысли друг друга могут лишь очень немногие. Что же говорить о потустороннем мысленном сообщении? Редко, но чрезвычайно. Тем ценнее редкие приемники мысли надземных. Медиумов много, много и одержаний всех степеней. Но что на низших планах это проще и легче, но трудно мыслью общаться. Мысль обострим и возможности усилим, и плоды единения в духе соберем. Ритмом успеха добьемся. Ритм — это сила, дающая возможности осуществления того, что задумала воля.